Алексей Губарев. Альфа. Карантин. Пролог. Пустошь. Планета свалка. Координаты неизвестны. Вжимаясь в спекшуюся до состояния стекла почву, я медленно полз вперед, молясь самой бездне, чтоб преследователи не заметили меня. Из доступного оружия лишь парализатор Е-класса, которым моих убийц не остановить. Даже камней под руку не попадается. А вот у врага вполне серьезные стволы. Да мне сейчас хватит и стрелы из лука или арбалетного болта. «Эй, Шаролуп, выходи, мы тебя не тронем!» Раздался справа знакомый голос, а секундой позже в нескольких метрах позади меня по стене ущелья скользнул луч фонаря. Проклятие, совсем близко. Не делая резких движений, я, словно ящерица, двинулся вперед, опираясь лишь на ладони и носки ботинок. «Пожалуйста, пусть это проклятое ущелье выведет меня хоть куда-нибудь. Если будет тупик, мне останется жить считанные минуты. Сказки про то, что меня никто не тронет, пусть рассказывают себе. Я точно знаю, что нужно этим уродам». Эх, а ведь осталось продержаться всего лишь эту ночь и большую часть дня, чтобы от меня отстали. «Давай, Альфа, поднажми, ты сможешь!» Позади раздалось жужжание энергетического накопителя. Кто-то собирался выстрелить из ружья. Я тут же приник к земле, пытаясь слиться с поверхностью, а через секунду прозвучал треск разряда, и справа метрах пяти в самое основание стены ущелья врезался алый сгусток энергии. В стороны полетели куски выбитого камня, несколько из них ударили мне в плечо и бок, один больно уколол в голову. «Попал?» — вновь прозвучал знакомый голос. «Ошибся. Показалось, что он вдоль стены движется. Стрелял вниз, чтобы по ногам, но промахнулся». Голос стрелка был незнаком мне, но то, что он звучал в каких-то 10 метрах позади, подстегнуло сильнее выстрела. Я тут же отлип от гладко остекленевшей почвы и вновь двинулся вперед, изображая ящера. Только меня все равно заметили. «Вон он!» — раздался позади крик, а в следующую секунду прозвучал щелчок тетивы лука. И почти тут же рядом со мной что-то звякнуло. «Все, теперь уже поздно скрываться, надо ускориться. Одна надежда на мое особое зрение. Я вижу, что у меня под ногами, а вот противник вряд ли решится бежать». В спину ударили сразу 3 луча света, лишая меня последнего преимущества, и тут же зазвучали выстрелы из энергетического ружья. Пришлось скакать, словно зверь, у которого случилось помутнение рассудка. Прыжок вправо, 2 шага вперед, еще вправо, обогнуть торчащий камень и бегом, пока есть чем прикрыть ноги. Еще несколько шагов, прыжок влево, затем опять вправо. «Ах, вырвалось у меня, когда левое бедро обожгло, словно огнем. Заряд из ружья зацепил ногу вскользь, больше напугав. Зато ранение добавило на некоторое время прыти, и я понесся вперед, словно ужаленный. Правда, успел удрать недалеко, когда в спину угодила стрела. Повезло, что рюкзак был прочный, его даже не пробило. А вот равновесие я потерял и кубарем полетел вперед. Вскочил, почти не потеряв скорость, сразу же рванулся левее, но в следующий миг понял — все, отбегался. Впереди в 10 метрах был тупик. Я еще по инерции пробежал несколько шагов, после чего развернулся, дернув из поясной кобуры парализатор, и стал стрелять в направлении приближающихся фонарей. При этом продолжил отступать, спиной чувствуя, что еще 10 шагов, и я упрусь в тупик. «Стреляй ему по ногам, потом голову отрубим!» Вновь прозвучал знакомый голос. «Бездна! И рядом с этой мразью я прожил всю свою жизнь, даже уважал!» Свист стрелы и резкая боль пронзила бедро, из-за чего я споткнулся, завалившись на спину. «Проклятый охотник точно бьет!» Чудо еще, что не выронил парализатор, хотя сильно приложился локтем. Похоже, разбил в кровь. Да и плевать. У меня кровоточащих ран на теле уже 5 штук. Как не потерял сознание, одной бездне известно. Переложив оружие в здоровую руку, продолжил жать на спуск и одновременно отползать назад. «Да когда же эта чертова стена уже остановит меня?» «Эй, куда он делся?» Раздался от преследователей возмущенный голос. Мне захотелось рассмеяться, что за дурацкий развод. Однако я не успел этого сделать. Внезапно кто-то схватил мою голову и начал силой давить. Я даже дернуться не успел, как навалилась такая боль, что в глазах почернело. Попытался закричать, но не смог, потому что в голову сильно загнали разом с 10 раскаленных штырей. Я просто перестал существовать.